спешит успокоить следователей Плещеев, не придавая им никакого особенного или условного значения. В бумагах самого Плещеева будет найден еще один небезынтересный документ. Это письмо к некоему неустановленному лицу. Плещеев не успел закончить свое послание, но содержание его в высшей степени любопытно. Плещеев вновь пишет о царской фамилии. Наконец он имел счастье видеть ее вблизи. Он спешит сообщить своему таинственному адресату, что государь был очень весел. Недовольствуясь этой существенной информацией, автор письма как бы в раздумье присовокупляет, что монарх любит порой смотреть горе от ума, а это, безусловно, доказывает, что государь гораздо лучше понимает, как вредят разные обветшалые предрассудки успехам общества, нежели многие думают об нем. Что за неуклюжая фраза? Куда девался легкий эпистолярный слог? Поэт истинно огорчен тем, что так называемые либералы вовсе не понимают государя. А между тем он, государь, лучше всех остальных, видит все зло, которое делается в России. Он отнюдь не запрещает на театре ни горя от ума, ни даже ревизора. У него, государя, первого явилась мысль об освобождении крестьян. Столько превосходных вещей слышишь про него со всех сторон, что нужно удивляться. Так, опять же, не слишком ловко завершает Плещеев свой верноподданический трактат. Нужно удивляться другому. Наивности автора, который тешит себя надеждой, что этот эпистолярный спектакль будет иметь успех. Ибо для того, чтобы убедиться в сценарности текста, нужно лишь определить дату письма. Письмо помечено 25 апреля. Прошло всего двое суток после петербургских арестов. Даже учитывая скорость фельдъегерских троек, трудно предположить, что в Москве уже знают об этом событии. Но тогда дата письма фиктивна? Вечером 22 апреля старший адъютант штаба корпуса жандармов гвардии ротмистр Каханов получил следующее распоряжение графа Орлова. «По высочайшему повелению предписываю вашему высокоблагородию завтра в 4 часа пополудни арестовать литератора Плещеева, живущего на Литейной против артиллерийских казарм в доме Пистоленкорса в 5-м этаже по парадной лестнице, в особых покоях от матери, опечатать все его бумаги и книги, и он и вместе с Плещеевым доставить в 3-е отделение собственной его величества канцелярии. Утром 23 апреля ротмистр Каханов рапортует начальству. Имею честь доложить, что литератор Плещеев еще не возвратился из Москвы. В тот же день на имя московского военного губернатора генерал-адъютанта графа Закревского направляется за подписью другого графа и генерала-адъютанта срочная депеша. По высочайшему повелению имею честь покорнейше просить ваше сиятельство приказать немедленно и внезапно арестовать Плещеева вместе с его бумагами и как его самого, так и бумаги, опечатав последние, отправить в Санкт-Петербург в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии. Закревский ответит Орлову 28 апреля. Получив сего числа в 2 часа пополудни объявленное мне вашим сиятельством высочайшее повеление о немедленном и внезапном арестовании находящегося в Москве санкт-петербургского литератора Плещеева и приведя эту монаршую волю в точное исполнение, я поспешаю уведомить вас, милостивый государь, что Плещеев в сопровождении жандармского офицера ныне же отправлен в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии со всеми найденными у него запечатанными бумагами. Итак, приказ об аресте Плещеева был получен в Москве в четверг 28 апреля в 2 часа пополудни. Сопоставив этот факт с датой и содержанием Плещеевского письма, уместно предположить следующее –